Многие участники подавляющей улыбки выразили свое презрение по поводу последних выступлений нулевого крыла. Они твердо верили, что подавляющая улыбка была намного сильнее. Между тем, внутри каньона Белого Тумана, в течение двух дней гринда и добычи все в команде нулевого крыла быстро подняли уровни, и многие уже достигли 25-го. Блэки даже прорвался на 27-й уровень, в то время как Водяная Роза и другие члены ядра добрались до 26-го уровня. Фиолетовое облако также достигло 25-го уровня, заменив свое снаряжение 20-го уровня экипировкой мифрилового ранга и ранга чистого золота 25-го уровня. Только Ши Фэн остался на 24-м уровне. Он все еще был на небольшом расстоянии от достижения 25-го уровня. Однако тут уж ничего не поделаешь. Ши Фэн и Фиолетовое облако оба были владельцами скрытых классов, поэтому опыт, который им требовался для повышения уровня, был намного выше, чем у других. Ши Фэну требовалось в два раза больше опыта, чем обычным классам, в то время как Фиолетовому облаку больше в 1,6 раза. Лидер гильдии, мы обнаружили жилу руды звездного огня, однако мы внезапно попали в засаду, устроенную какими-то ассасинами подавляющей улыбки. Хотя нашей группе удалось избавиться от восьмерых, двое наших братьев были убиты. Видя, что мы заинтересованы в руде звездного огня, эти ублюдки из подавляющей улыбки послали три команды охранять жилу руды звездного огня. В настоящее время они расчищают монстров в окрестностях и планируют заминировать месторождение, доложил летящая тень, в его глазах горело пламя гнева. Если бы не эти ублюдки с подавляющей улыбки не превосходили их числом, он прямо сейчас пошел бы и уничтожил каждого ублюдка. Глава 431. Разоблачение. Около одного из ручьев внутри каньона Белого Тумана команда из более чем сотни игроков охраняла вход в шахту. Каждый из этих игроков носил на груди эмблему гильдии в виде пурпурной луны. Это была эмблема гильдии подавляющей улыбки. В этот момент эти игроки столкнулись с 8 огненными фурболгами 27 уровня ранга особой элиты, которые появились из шахты. Огненный фурболг, особая элита, уровень 27, хп 70 000 70 000. Хотя массивные огненные фурболги были очень сильны, члены подавляющей улыбки сражались организованно, непрерывно истощая здоровье своих врагов. Босс-меч, отряд нулевого крыла убил обезьяну и остальных, доложил рейнджер 23 уровня в серой одежде, подходя к мечнику 24 уровня, который в данный момент руководил командой. Этот мечник 24 уровня был полностью экипирован мифриловым снаряжением 20 уровня. Меч из змеиной кости, висевший у него на спине, вообще был оружием 20 уровня чистого золота. В данный промежуток игры в божественном домене его предметы определенно считались высокоуровневыми. Это были две пати элитных ассасинов. И единственная группка из нулевого крыла их уничтожила. Нулевое крыло получило от кого-то помощь? Спросил мечник 24 уровня, восточный меч. Хотя ассасин с ником обезьяна не был экспертом, он был ветераном ПВП. Он щеголял многообещающим боевым рекордом, и даже экспертам было бы трудно справиться с ним за короткое время. Если бы он сосредоточился только на своем победе, убить его было бы еще труднее. Восточный меч не ожидал, что не вернется ни единого ассасина. Единственная возможность, о которой он мог думать, заключалась в том, что обезьяна и другие оказались в меньшинстве и окружены. Нет, была только одна пати из нулевого крыла, но ассасин, возглавлявший команду, был экспертом 26 уровня, сказал рейнджер, качая головой. Это та танцующее пламя, восточный меч ухмыльнулся. Еще до того, как я добрался до города Белой реки, до меня дошли слухи о силе танцующего пламени. Некоторые даже называют ее пылающей розой. Первоначально я думал, что она была просто одним из украшений черного пламени. Я ожидал этого от лидера основной команды нулевого крыла. Неплохо. Это не она убила обезьяну. Этим ассасином был человек под ником «Летящая тень». Обезьяна продержался против него всего 5 ходов. Из 12 игроков в обеих группах 8 погибли от рук этого человека. Ни в одном из полученных нами донесений не было упоминания о человеке с ником «Летящая тень». Рейнджер был хорошо знаком с характером восточного меча. Восточный меч был абсолютно уверен в своей силе, и он никогда не считал кого-либо достойным противником. Больше всего на свете он любил сплетничать, особенно с экспертами. Он был настоящим боевым маньяком. Тем не менее, он также был одним из лучших экспертов подавляющей улыбки, и именно поэтому его послали в город Белой реки. Если бы не начальство, запрещающие кому-либо бросать вызов нулевому крылу, восточный меч мог бы первым начать атаку на гильдию. Летящая тень, это кажется интригующим, интерес восточного меча рос, не обращая внимания на пати нулевого крыла. Поскольку обезьяна и остальные не смогли убить их, они определенно доложат об этом своему начальству. Есть только одна вещь, на которой мы должны сосредоточиться, и это добыча руды внутри этой пещеры. Босс-меч, не вызовет ли наша стычка с нулевым крылом тотальную войну между нашими гильдиями? Разве начальство не предупредило нас, чтобы мы не создавали никаких трений с ними? Неуверенно уточнил Рейнджер. Недавно нулевое крыло добывало руду в каньоне Белого Тумана. Их движения необычны. Кроме того, им каким-то образом удалось получить много снаряжения 25 уровня. Между этими инцидентами может быть какая-то связь. Наше начальство согласится. Неважно, если возникает небольшой конфликт. Ну и что, если мы устроим засаду этим трусам из нулевого крыла? Что они с нами сделают? Ты думаешь, они начнут войну? Не будь дураком. Поскольку нулевое крыло не объявило нам войну, когда подавляющая улыбка начала инвестировать в город Белой реки, они упустили свой лучший шанс. Если они сейчас начнут войну, то только поставят на карту свою жизнь. Но я, с другой стороны, надеюсь, что нулевое крыло примет меры. К сожалению, у них кишка тонка. Восточный меч рассмеялся, продолжая руководить своей командой, уничтожая огненных фурболгов внутри шахты. Однако, прежде чем кто-либо успел заметить, в туманном лесу неподалеку от шахты появилась группа из 6 человек. Эта пати игнорировала команду из более чем сотни элитных игроков под руководством Восточного меча, неторопливо идущих к шахте. Лидер гильдии, я обнаружил шахту, воспользовавшись свитком поиска сокровищ. Я даже использовал стелс и разведал все внутри. Она полна залежей руды звездного огня. Если мы все выкопаем, то сможем получить по крайней мере от 300 до 400 руд звездного огня, сказал летучая тень, указывая на пещеру, которую охраняли восточные мечи и его люди. Однако после того, как я уходил, мы попали в засаду ассасинов подавляющей улыбки. Хотя я пытался спасти их, я опоздал, в результате чего двое из моих членов партии погибли. С тех пор подавляющая улыбка оккупировала пещеру. Ши Фэн кивнул, прежде чем приказать: «Облако, иди и оживи тех двоих, которые умерли. Все остальные, давайте посмотрим». После чего фиолетовое облако побежало туда, где погибли два игрока, а Ши Фэн повел водяную розу, Блэки, танцующие пламя и летящую тень к восточному мечу. Движения Ши Фэна, несомненно, привлекли внимание команды подавляющей улыбки. «Ребята из нулевого крыла довольно интересные», — восточный меч усмехнулся, увидев Ши Фэна и остальных. «Босс-меч, этот мечник 24 уровня, черное пламя, две красавицы рядом с ним, элементалистка водяная роза и ассасин танцующее пламя. Заклинатель, это известный эксперт нулевого крыла, Блэки, а тот мужчина-ассасин, человек, который убил обезьяну и других, летящая тень». Рейнджер рядом с восточным мечом кратко представил членов группы Ши Фэна. Прибытие черного пламени удивило каждого члена подавляющей улыбки. Слава черного пламени была действительно слишком велика. Он был публично признанным экспертом номер один в королевстве звезд и луны. В городе Белой реки не было никого, кто не видел бы видеозаписи битвы черного пламени. Убив каждого игрока одним ударом, он уничтожил более сотни членов темной звезды. Одной своей аурой он подавил более 10 000 игроков, заставив их всех замереть, и в итоге сам совершенно не пострадал. «Лидер гильдии Черное Пламя, интересно, что привело тебя сюда сегодня?» — игриво спросил Восточный меч, ухмыляясь Ши Фэну. «Прямолинейный человек не прибегает к инсинуациям. Сегодня вы послали своих людей устроить засаду на членов нашей гильдии. Затем, вы заняли шахту, которую мы нашли после многих трудностей. Вам не кажется, что вы немного переборщили?» — спокойно спросил Ши Фэн. Хотя голос Ши Фэна был мягким, его властный тон напугал толпу подавляющей улыбки. «Переборщили?» — восточный меч безумно расхохотался. 12 моих людей погибли. Я даже не просил компенсации, а вы пришли сюда, чтобы обвинить меня? Раз уж вы здесь, мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы обсудить компенсацию. Я не хочу многого. Просто заплатите мне 100 золотых за человека в общей сложности 1200 золотых. Ну как?» — выражение лица восточного меча наполнилось насмешкой. Он считал, что Ши Фэн был полным дураком. Имея всего 5 игроков, Ши Фэн осмелился войти на его территорию в поисках неприятностей. На этом этапе игры уровень игроков уже не был незначительно низким. Их снаряжение было хорошего качества, и они научились многим навыкам. Теперь уже невозможно было убить игрока одним ударом. В настоящее время на его стороне было около 150 игроков, и все они являлись элитными членами гильдии. Они также были 22 уровня или выше, и обладали впечатляющей боевой мощью. Они легко могли бы уничтожить 50 игроков, не говоря уже о 5. Глава 432. Уничтожение одним ударом. Едва Восточный меч произнес эти слова, в глазах Ши Фэна мелькнул холодный блеск. Внезапно окружающая атмосфера замерла. Что, хочешь подраться? Хотя Восточный меч мог чувствовать тяжелое давление, которое его окутывало, уверенность парня не поколебалась. Затем он достал из-за спины длинный меч и вызывающе произнес: «Видя, что все вокруг называют тебя богом, я действительно хочу увидеть, какими способностями ты обладаешь». Когда Восточный меч это произнес, все в подавляющей улыбке усмехнулись, втайне готовясь к битве. С численным перевесом в 150 игроков, разобраться с 5 игроками для них не сложнее, чем съесть кусок пирога. Они отличались от тех нубов, которых черное пламя убивал раньше. Их не так-то легко победить только потому, что их навыки попали под эффект тишины. После столь долгого обучения и тренировок в божественном домене они уже давно познакомились с боевыми стилями игры. Прямо сейчас у них не было никаких проблем при сражении в одиночку с элитным монстром. Хотя горстка таких ребят не могла бы сравниться с черным пламенем, если все 150 человек атакуют вместе, они не верили, что черное пламя сможет уйти живым. Однако, прежде чем толпа от подавляющей улыбки смогла отреагировать, Ши Фэн, который стоял в 10 метрах, внезапно исчез. Где же он? Глаза Восточного меча были полны недоверия, когда он внезапно потерял из виду Ши Фэна. Мечник действительно может внезапно раствориться в воздухе, даже ассасинам требовалось некоторое время для их стелса. Не говоря уже о Восточном мече, даже Водяная Роза и остальные оказались ошеломлены. Ши Фэн просто внезапно исчез. Он вышел из системы. Единственное объяснение, которое могла придумать Водяная Роза, было то, что Ши Фэн вышел из игры. Однако, когда она проверила список членов ПАТИ, статус Ши Фэна показал, что он все еще находился в сети. Его имя не посерело. Но, прежде чем прошла одна секунда, Ши Фэн внезапно появился рядом с Восточным мечом. Вслед за этим клинки света рассекли воздух, бесшумно разрезая тело Восточного меча. Прежде чем Восточный меч понял, что происходит, то внезапно почувствовал, как в его теле расцвела боль. В следующее мгновение парень увидел, как перед ним кровь полилась водопадом. Какого? Восточный меч в замешательстве коснулся ран, покрывавших его тело. Внезапно его тело потеряло всякую силу и рухнуло на землю. Лежа на земле, Восточный меч увидел Ши Фэна в серых тонах. Также он видел зажатый в руке Ши Фэна клинок бездны, с которого медленно капала свежая кровь. Кровь капала на землю, как будто это был обратный отсчет до смерти. Как, даже в момент своей смерти Восточный меч все еще не мог поверить в то, что только что произошло. Он, высокоуровневый эксперт подавляющей улыбки, фактически умер, не успев ответить. После того, как Восточный меч умер, люди из подавляющей улыбки, которые изначально чувствовали себя уверенно, остановились. Они не могли понять, что только что случилось. Ши Фэн просто внезапно исчез, прежде чем снова появиться рядом с Восточным мечом. Сразу же после этого из тела Восточного меча хлынула кровь. Одновременно над головой мужчины появился урон в размере 4368 единиц, что полностью превысило общий ХП мечника. Внезапная смерть Восточного меча вселила страх в толпу людей подавляющей улыбки. Взгляд, которым на них смотрел Ши Фэн, был похож на взгляд свирепого зверя. Когда глаза Ши Фэна остановились на их фигурах, они ощутили, что потеряли над своими телами контроль. «Баг! Это точно баг!» Вдруг испуганно крикнул игрок подавляющей улыбкой. Должно быть, он ухватился за лазейку в системе. «Давайте сейчас же напишем в техподдержку центральной системе бога. Посмотрим, что он тогда сможет сделать». Все присутствующие чувствовали, что эти слова звучат логично. Иначе как они могли объяснить этот невероятный инцидент? Поэтому все начали отправлять отчеты в центральную систему бога. Только так у них будет шанс выжить. «Лидер гильдии, вы же не использовали баг, Да, водяная роза тоже не могла разобраться в ситуации. Она также оказалась потрясена сценой, свидетелем которой только что стала. Центральная система Бога контролировала божественный домен. Такая вопиющая лазейка просто не могла существовать в игре. И все же, если это не лазейка, то как они могли объяснить ситуацию, в которой оказались? Конечно, это не баг системы. Лидер гильдии является экспертом номер один в королевстве звезд и луны. Раньше он просто использовал передовую боевую технику. Эти люди просто слишком невежественны, гордо произнесла танцующее пламя со слабой улыбкой на лице. Она говорила так, словно это она лично прикончила восточного меча. В разрушенном храме во внутреннем районе каньона Белого Тумана собралось большое количество игроков гильдии. Среди них больше всего было членов от подавляющей улыбки. Их насчитывалось более 5000. Внутри разрушенного храма находилось большое количество монстров. Более того, большинство этих монстров являлись особой элитой. Среди них было много вождей. Монстры здесь варьировались от 24 до 27 уровня. Для нынешних элитных членов гильдии это был уровень, с которым они едва могли справиться. Если бы не тот факт, что у них было численное преимущество, монстры внутри разрушенного храма уже давно сравняли бы их с землей. Черт возьми, монстры здесь бесконечны. С ними еще больше хлопот, чем с боевыми обезьянами. Пожаловался одинокий тиран, несколько обессиленный. В данный момент он выступал против вождя 27 уровня, гоблина-воина. Несмотря на то, что гоблин-воин был в два раза больше обычного игрока, он был довольно проворным. Кроме того, молот, которым он владел, обладал пугающей, разрушительной силой. Даже танку первого порядка такого же уровня было бы трудно выдержать серию жестоких нападений монстра, а тем более одинокому тирану, который был всего лишь рыцарем-хранителем 25 уровня нулевого порядка. Хотя одинокий тиран обладал впечатляющей техникой и его способности уклоняться были первоклассными, гоблин-воин также знал мощные боевые приемы. Всякий раз, когда гоблин-воин нападал на одинокого тирана, он всегда предсказывал, куда одинокий тиран будет уклоняться, и учитывал это в своей атаке, заставляя одинокого тирана принять урон. Более того, каждый раз, когда он получал атаку от молота гоблина-воина, его защита всегда терпела неудачу. Это привело к тому, что он не мог использовать свой щит, чтобы блокировать следующую атаку, и принял атаку своим телом. От всего лишь одного удара своего молота одинокий тиран получил почти 1300 единиц урона. У одинокого тирана было всего 4520 энер. Максимум он мог выдержать 4 таких удара. Если бы он имел дело только с одним гоблином-воином, одинокий тиран не оказался бы в таком жалком положении. Однако, кроме гоблина-воина, было также много гоблинов-магов по бокам. Все эти гоблины-маги являлись особой элитой 26 уровня. Они бомбардировали игроков льдом и огнем, и любой игрок, пораженный их заклинаниями, мгновенно терял около 1700 хп. Кроме МТ, никто другой не мог пережить больше 2 ударов. В разрушенном храме, помимо членов подавляющей улыбки, испытывающих трудности, другие гильдии также сталкивались с большими проблемами. Монстры внутри разрушенного храма были просто бесконечны. Независимо от того, сколько они убили, монстры продолжали приходить. Без достаточной силы у них просто не было возможности достичь великого лорда 25 уровня за короткое время, не говоря уже о полноценном рейде. Прежде чем подавляющая улыбка прикончила монстров, на них накинулась еще одна волна гоблинов. Внезапно у всех в подавляющей улыбке разболелась голова. Заклинатели, кастуйте ослабление. Элементалисты, используйте ледяные стены и отгородите приближающихся монстров. Рейнджеры, выманите нескольких и кайтите их. Не позволяйте увеличить давление на МТ. Юлань сразу же закричала в командном чате. Моментально элиты подавляющей улыбки начали действовать, заманивая гоблинов прочь и давая танкам передышку. Одинокий тиран бросил взгляд на очаровательную и грациозную Юлань. Внутренне он чувствовал неприязнь по отношению к этой женщине. Парень был вынужден слушать ее команды. Однако у него также не было выбора, кроме как признать, что Юлань действительно была удивительной. Они смогли добраться до своего нынешнего местоположения только благодаря Юлань. Иначе они не смогли бы пройти сквозь боевых обезьян. Даже если бы они это сделали, им пришлось бы понести огромные потери. Возьмем, к примеру, императорский свет и альянс ассасинов. С момента входа в каньон Белого Тумана их общее число уменьшилось уже на четверть. Тем временем, под командованием Юлань, Подавляющая улыбка смогла легко продвинуться через каньон Белого Тумана. По пути к разрушенному храму они потеряли лишь небольшое количество игроков. Вскоре после того, как подавляющая улыбка зачистила всех гоблинов, Юлань получила сообщение. После прочтения сообщения, выражение ее лица стало мрачным. Одинокий тиран почувствовал, что настроение Юлань внезапно изменилось, и он не смог сдержать любопытство. Что случилось? Проведя некоторое время вместе, одинокий тиран имел общее представление об этой женщине. Она всегда была спокойной и собранной. Даже перед лицом нескольких монстров ранга лорда она оставалась невозмутимой. Но теперь, увидев одно единственное сообщение, ее лицо стало серьезным. Как мог одинокий тиран не проявить интереса к этой ситуации? Глава 433. Злой ракшас. Услышав вопрос одинокого тирана, Юлань, которая изначально собиралась объясниться, внезапно получила еще одно сообщение. Прочитав содержание послания, она нахмурилась еще сильнее. «Восточный меч, вот дурак. Я сказал ему исследовать секреты нулевого крыла, которые использовалось для получения их запаса высококлассного снаряжения 25 уровня, но он нагло убил членов нулевого крыла. Он даже спровоцировал черное пламя». Прочитав сообщение, Юлань пришла в ярость. Юлань ранее исследовала черное пламя, но чем больше она вглядывалась в этого человека, тем сильнее девушке становилось не по себе. Черное пламя появлялся бесшумно, и, как восходящая комета, он потрясал всех каждым своим действием. В городе Белой реки он не только убил уйму игроков, но и мог свободно передвигаться. Одной этой силы было достаточно, чтобы вселить страх в других. В конце концов, если такой могущественный человек устроил засаду на кого-то в дикой местности, и жертва недостаточно сильна, чтобы выжить, то для нее все закончится очень трагично. Если бы они имели дело с обычным экспертом, покидая город, они могли бы просто формировать более крупные команды. Так бы эти эксперты не рискнули бы на них напасть. Однако черное пламя был другим. Он был слишком силен. Даже если они сформируют команды, черное пламя все равно сможет без особых усилий их убить, и им останется только беспомощно за этим наблюдать. Единственным реальным решением было сформировать команду из нескольких сотен игроков. Однако они не могли делать это каждый раз, когда покидали город. Это не только нанесло бы ущерб развитию гильдии, но и сделало бы их в божественном домене посмешищем. Но если черное пламя постоянно бы охотился и устраивал засады на их членов, его рост бы застопорился. Более того, такие засады не оказали бы существенного влияния на гильдию, если бы они длились только один или два дня. Черное пламя должен был караулить в течение довольно долгого времени, чтобы нанести подавляющие улыбки урон. Между тем, если черное пламя довольно долго не будет повышать уровень и улучшать свое снаряжение, ему это сильно повредит. В божественном домене было бесчисленное множество экспертов. Если бы кто-то постоянно не улучшал свою силу, другие быстро бы его превзошли. Успех нулевого крыла сегодня был в значительной степени обусловлен силой черного пламени. Если черное пламя ослабнет, это навредит нулевому крылу. Следовательно, Юлань запретила членам подавляющей улыбки пересекать какие-либо границы, поддерживая баланс между обеими сторонами. Она боялась, что если черное пламя разозлится, то проигнорирует все последствия и будет действовать очень коварно. Но теперь восточный меч нарушил равновесие, которое они поддерживали. В этот момент Юлань захотелось лично выследить восточного меча и задушить его собственными руками. После того, как Юлань получила сообщение, Ши Фэн начал уничтожать членов подавляющей улыбки с водяной розой и другими членами его пати. Пустые шаги Ши Фэна уже давно ошеломили его противников. Позже они даже сообщили в центральную систему бога, заявив, что Ши Фэн злоупотребил багом системы, чтобы убить игроков. Они все надеялись, что центральная система бога воздаст ему по заслугам, дав Ши Фэну заслуженное наказание. Однако в полученном ими ответе говорилось, что никаких проблем нет. Каждое действие Ши Фэна было в рамках правил системы. Получив такой ответ, члены команды подавляющей улыбки еще больше оторопели. Тот призрачный метод, который использовал Ши Фэн, чтобы убить восточного меча, на самом деле не был багом. В один момент толпа народу подавляющей улыбки отчаялась. Перед лицом безжалостной резни Ши Фэна их прежняя уверенность была не более чем шуткой. Единственное, что они могли сделать, это сбежать. Что касается борьбы с Ши Фэном, это была самая бессмысленная затея. Как им сражаться с врагом, которого они не видят? Более того, При повторном появлении упомянутый враг мог мгновенно их убить. «Вы, ребята, хотите сбежать? Ну попробуйте». Без колебаний, Ши Фэн активировал меч небесного колеса. Раньше, чтобы убить восточного меча одним ударом, Ши Фэн специально активировал ауру огня и мощь чистилища, ничего не сдерживая. Теперь, после активации меча небесного колеса, в небе над входом в шахту появилось множество световых мечей. Когда мечи опустились, они не только нанесли более 2400 единиц урона всем врагам в пределах области 20 на 20 метров, но и в этой площади запечатали всех врагов, не позволяя им покинуть область в течение 4 секунд. Мгновенно, члены подавляющей улыбки оказались в ловушке внутри шахты. Когда все с ошеломляющей улыбкой увидели, что надежды на спасение больше нет, они попытались сопротивляться. К сожалению, Ши Фэн не дал им шанса. Затем Ши Фэн использовал навык ауры огня «Огненный шторм». Внезапно внутри шахты вспыхнуло пламя. Урон, близкий к 10 тысячам единиц, появился над каждым игроком и монстром внутри. После 5 секунд огненного шторма остался только пепел. С тех пор, как Ши Фэн начал свое нападение, весь процесс длился всего несколько секунд. Точно так же было уничтожено более 100 представителей элиты подавляющей улыбки. Кроме того, Ши Фэн собрал бессмертные души каждого игрока, которого он убил. В течение некоторого времени у всех этих игроков доступ в божественный домен будет заблокирован. Если Ши Фэн был диким зверем, который доставлял другим гильдиям огромную головную боль до того, как он стал святым мечником, теперь он был злым ракшасом, которого другие избегали любой ценой. Тем временем, внутри разрушенного храма. Ну и что с того, что это черное пламя? У нас есть численное преимущество. Мы можем легко избавиться от него. В глазах одинокого тирана сразу же вспыхнуло пламя гнева. Стоило ему просто услышать имя черного пламени, почему бы мне не взять несколько человек, чтобы помочь восточному мечу и убить черное пламя. С тех пор, как он умер от рук Ши Фэна, одинокий тиран закалял свое сердце и усердно тренировался день и ночь. Он сделал это, чтобы отомстить. Он уже не тот, каким был в прошлом. Если бы его не сдерживали, одинокий тиран давно бы отомстил за свою смерть. Теперь, когда восточный меч спровоцировал черное пламя, было вполне естественно, чтобы он пошел и помог. Не могла же Юлань просто стоять в стороне и смотреть, как более сотни членов элиты падают под мечами черного пламени. В конечном счете, эти элитные члены были основой гильдии. Если гильдия ничего не предпримет, поскольку более сотни представителей этой элиты будут уничтожены, это не только повредит репутации гильдии, но и затронет сердца остальных ее членов. Нет необходимости. Черное пламя убил восточного меча одним ударом. Что касается остальных, то они, скорее всего, уже мертвы, ответила Юлань, горько улыбаясь. Юлань прекрасно понимала силу черного пламени. Ни один из титулованных экспертов в списке экспертов божественного домена не был для шоу. Кроме того, на стороне черного пламени сейчас находилось несколько экспертов. Эти 100 с лишним членов элиты имели нулевые шансы выжить. Только эксперт высшего уровня может иметь шанс уйти. Услышав заявление Юлань, одинокий тиран был ошеломлен. «Я очень хорошо знаком с силой восточного меча. Более того, с ним так много людей. Как мог черное пламя убить его одним ударом? Я не знаю, как именно он умер, но согласно донесениям, посланным сверху, восточный меч перед смертью не успел даже ответить», — сказала Юлань. «Похоже, что после того, как мы какое-то время не сталкивались с черным пламенем, он стал еще сильнее. Нам нужно поторопиться и уничтожить этого великого лорда. Мы что, просто так это оставим?» Одинокий тиран еще не отказался от идеи убить черное пламя. Уставившись на Юлань, он спросил: «Если другие узнают, что несмотря на то, что черное пламя убил так много элит подавляющей улыбки, мы никак не отреагировали, мы станем посмешищем. Что мы будем делать, если наше бездействие разозлит тех, кто выше нас?» Юлань нахмурилась. Как и говорил одинокий тиран, если они сейчас не предпримут никаких действий, то станут клоунами. «Юлань, что с тобой? У тебя не должно быть такого выражения на лице. Тебе нужна помощь старшего брата?» Как раз в тот момент, когда Юлань боролась со своей нерешительностью, к ней подошел худощавый мужчина и улыбнулся. Этот человек был ассасином 26 уровня, его уровень в подавляющей улыбке превосходил всех. И все же, несмотря на отсутствие эмблемы гильдии, все в подавляющей улыбке относились к нему с уважением и почтением. Даже одинокий тиран не был исключением. Он очень боялся спровоцировать этого молодого господина. Причина, по которой они так себя вели, заключалась не только в высоком уровне этого молодого человека. Что еще более важно, этот человек был ключом к их операции по убийству великого лорда. Тогда молодой мастер Фэн неоднократно наставлял их относиться к этому юноше с уважением. Если они спровоцируют этого юношу, они сами будут отвечать за свои поступки. Глава 434. Система свободного боя. Большой брат Солнце, это здорово, что ты готов помочь, но противника очень трудно победить. Мы можем даже упустить шанс убить великого лорда. Я беспокоюсь, что это повлияет на твою задачу. Юлань была знакома с силой худощавого мужчины, и она оценила его помощь. Худощавый мужчина был летним солнцем. Он не только не был связан с преступным миром, но и являлся независимым игроком. Однако из-за его поддержки и его подавляющей силы, даже Фэн Сюаньин попытался построить с ним прочные отношения. Юлань когда-то видела частицу силы летнего солнца. Прежде чем войти в каньон Белого Тумана, летнее солнце сражался с гордостью подземного мира, лидером стражей подземного мира, Минша, в ПВП. Но в итоге Минша продержался против летнего солнца всего 5 ходов. Более того, летнее солнце не использовал никаких навыков, полагаясь на основные атаки, чтобы победить своего противника. Результаты этого боя удивили всех. Как член подземного мира, Юлань прекрасно знала, насколько силен Минша. Он был одним из немногих великих экспертов в подземном мире. Нежный снег Урабараса была лишь немного его сильнее. Однако такой специалист перед летним солнцем был не более чем ребенком. Можно было только представить, насколько могущественным был ассасин. Если летнее солнце согласится протянуть руку помощи, у них есть неплохие шансы победить Асуру одного удара черное пламя. Разобраться с великим лордом не займет много времени. Я не против немного отложить нашу атаку. В любом случае, мне скучно. Если тебе нужна помощь, просто попроси, засмеялся летнее солнце. Лидер гильдии нулевого крыла, черное пламя, убил многих членов нашей элиты. Мы хотим вернуть долг и убить его. Не откажетесь ли вы помочь нам в этом деле? Тихо спросила Юлань, глядя на летнее солнце. Черное пламя, летнее солнце кивнул, говоря, хорошо, я слышал о нем много слухов, когда был в городе Белой реки. Я слышал, что он довольно удивительный и имеет титул Асуры одного удара. Он даже эксперт номер один королевства звезд и луны. Я бы с удовольствием обменялся с ним парой движений. Если я убью его, не стану ли я экспертом номер один королевства звезд и луны? Ну конечно, если вы убьете черное пламя, то официально станете экспертом номер один в королевстве звезд и луны. Однако не стоит недооценивать его. Однажды он убил Минша одним ударом. Нам нужно тщательно все спланировать, чтобы не допустить побега черного пламени. Когда Юлань получила ответ летнего солнца, напряжение между ее бровями ослабло, и уже созревало несколько идей о том, как справиться с черным пламенем. Он убил Минша одним ударом? Неплохо. Мой последний бой с Минша даже не был разминкой. Интересно, достаточно ли силен черное пламя, чтобы воспринимать его всерьез? Летнее солнце облизнул губы, в глазах мелькнуло возбуждение. Что касается твоих планов, забудь о них. Если мы его найдем, у меня есть свои способы помешать ему сбежать. Старший брат Солнце, у черного пламени есть крупномасштабный навык тишины. Если он обнаружит нас и активирует навык, поймать его будет очень трудно. Лучше всего, если у нас будет план, как наслать тишину на черное пламя, напомнила Юлань. Не волнуйся, у меня есть кое-что получше. Когда я его увижу, то поймаю, как жука в банку, засмеялся черное пламя. Давай выследим черное пламя. В его голосе звучала уверенность. Поскольку он спровоцировал и разозлил вас, вы можете наблюдать, как я о нем позабочусь. После чего Юлань немедленно отправила большое количество игроков на поиски черного пламени. Между тем, армия подавляющей улыбки также медленно отступала от разрушенного храма. У входа в шахту руды звездного огня Ши Фэн и остальные собирали добычу, разбросанную по земле. Когда Ши Фэн активировал огненный шторм, он не только уничтожил игроков, но и расправился со всеми огненными фурболгами 27 уровня, которые появились из шахты. Вместе с лутом с огненных фурболгов и предметов с игроков, оружие, снаряжение и материалы усеяли площадку перед шахтой. Большинство элитных членов подавляющие улыбки нищие. Большинство их оружия и снаряжения ранга бронзы или таинственного железа 20 уровня. Есть только два мифриловых предмета. Огненные фурболги сбросили больше мифрилового снаряжения, чем те элиты, прокомментировал Блэки, когда они закончили собирать предметы. Он даже посочувствовал элите подавляющие улыбки. Дроп игроков можно было легко отличить от лута с огненных фурболгов, так как одна группа сбросила только предметы 20 уровня, в то время как другая только сбросила предметы 25 уровня. Огненные фурболги сбросили 4 единицы мифриловой экипировки 25 уровня, что было эквивалентно 4 частям золотого снаряжения 20 уровня. Сейчас для игроков божественного домена снаряжение чистого золота было экипировкой высшего уровня, в то время как снаряжение темного золота было сливками урожая. Что касается эпических предметов, то о них ходили легенды. Между тем, если обычный игрок в районе 10 уровня присоединялся к нулевому крылу и каждый день выполнял свои квесты гильдии, к тому времени, когда он достигнет 20 уровня, то сможет обменять свои очки гильдии на предмет экипировки 20 уровня ранга таинственного железа. Если им повезет, и они присоединятся к группе, чтобы выполнить сложные квесты гильдии, у них даже может быть достаточно очков для 3 или 4 предметов мифриловой экипировки. Более половины снаряжения элиты было бы минимум мифрилового ранга. С другой стороны, экипировка, которую носили элитные члены подавляющие улыбки, была в основном смесью бронзового ранга и ранга таинственного железа. Практически ни у кого из них не было мифрилового снаряжения. Они не могли сравниться с членами нулевого крыла. Кроме того, для членов нулевого крыла теперь были доступны оружие и снаряжение 25 уровня. В любой другой гильдии это было бы неслыханно. Любое снаряжение 25 уровня, полученное другими гильдиями, будет приоритетным для их основных членов. Эти предметы никогда не будут доступны для их обычных игроков. По сравнению с экипировкой 25 уровня рангов мифрила и чистого золота, преимущества, которые предлагала подавляющая улыбка, были смешны. Организовав добычу, Шифен приказал двум недавно воскресшим членам гильдии отнести брошенное оружие и снаряжение обратно в гильдию. Что касается водяной розы и остальных, то все они вошли в шахту с рудой звездного огня и начали добычу. Шахта звездного огня была естественным лабиринтом. Кроме того, при блуждании внутри шахты игроки часто попадали в засаду группы от 3 до 5 огненных фурболгов. В результате команда Шифена продвигалась медленно. Огненные фурболги являлись особой элитой 27 уровня. Их сила была пугающе высока, и они могли отправить берсерка того же уровня в полет одним ударом. Хотя они были несколько медленными, огненные фурболги также обладали навыком контроля АИ, называемым боевой топот. При активации все враги в радиусе 8 метров окажутся под эффектом головокружения на 4 секунды. В этой узкой пещере избежать этого навыка было нелегко. Обычно у Пати не было никаких шансов против этих огненных фурболгов. Как минимум им нужна была большая команда и готовность идти на жертвы, чтобы избавиться от этих особых элит. К несчастью для огненных фурболгов, противником был Шифен. Кроме того, присутствовали также ассасины первого порядка, танцующие пламя и летящая тень, и непредсказуемый астромант, фиолетовое облако. Для Шифена и других 70 тысяч хп огненных фурболгов были только украшением. Шифен и остальные являлись классами первого порядка. Они лишь немного уступали особым элитам. После активации ауры огня, Шифен мог легко нанести более 1000 единиц урона с каждой атакой. Когда он использовал рубящий удар первого порядка, он мог нанести более 6000 единиц урона и более 10000 единиц урона, если он достиг критического удара. Что же касается боевого топота огненного фурболга, для эксперта то этот навык был детской забавой. Столкнувшись с группами от 3 до 5 огненных фурболгов, отряд Шифена из 6 человек мог либо вывести монстров из строя на протяжении всей схватки, либо быстро убить их грубой силой, при любом из двух этих вариантов не давая им активировать боевой топот. Группа Шифена продолжала копаться в шахте, их опыт быстро увеличивался. Опыт, полученный от убийства особой элиты 27 уровня, был богат. К тому же из-за разницы уровней и того факта, что опыт делился только на 6, присутствовал бонус опыта. Самое главное, что там было много огненных фурболгов, и сколько бы игроки ни убивали, дальше в шахте их ждало еще больше. Они прокачивались здесь быстрее, чем когда убили монстров-лордов команды из 500 игроков. Помимо всего прочего, они также получили много снаряжения 25 уровня. После того, как Ши Фэн и другие убили огненных фурболгов в шахте с рудой звездного огня в течение 3 часов, группа прибыла в широкую и красивую хрустальную пещеру. В центре этой пещеры находилась гигантская пылающая звезда. В тот момент, когда Ши Фэн ступил в хрустальную пещеру, внезапно раздалось системное оповещение. Система, вы вошли в землю упавшей звезды. Активирована система свободного боя. Глава 435. Земля упавшей звезды. Войдя в хрустальную пещеру, Ши Фэн оказался не единственным, кто получил системное уведомление. Его товарищи тоже получили по одному. Активация системы свободного боя. Ши Фэн был ошеломлен. Система свободного боя для нынешних игроков божественного домена была незнакомым термином. Но к Ши Фэну это не относилось. Это механика, которая появится только после второй эволюции божественного домена. Чтобы сделать бой в божественном домене более реалистичным, теперь был активен дружественный огонь. Первоначально, если два игрока были в одной пати, их атаки не вредили бы друг другу. Однако после активации системы свободного боя, если кто-то не был осторожен и ударил члена своей команды, этот игрок получит урон от атаки. Игроки также могут навредить своими собственными навыками даже себе. Например, если игрок использовал навык АЕ и сам находился в пределах эффективного диапазона навыка, он тоже получит урон. В прошлом, после активации системы свободного боя, многие игроки оказывались на кладбище из-за себя или друг друга. В результате, атакуя, игроки нуждались в достаточном контроле своих атак. В противном случае, никто не будет готов присоединиться к их пати, независимо от преимуществ. Лидер гильдии, что только что произошло? Водяная роза не смогла сдержать своего любопытства, когда увидела удивление Ши Фэна. Мы активировали систему свободного боя. Отныне наши атаки не будут делиться на атаки друзей и врагов, поэтому нам нужно быть осторожными в бою, чтобы по ошибке не травмировать себя или своих товарищей по команде, объяснил Ши Фэн. Но, прежде чем остальные смогли ответить, темно-фиолетовый барьер закрыл вход в пещеру. Когда Блэки случайно коснулся барьера, он внезапно потерял 1000 энер. Испугавшись, Блэки поспешно попятился от барьера. Мы попали в ловушку. Будьте осторожны с вашим окружением и не предпринимайте действия случайно. Ши Фэн рассмотрел фиолетовый барьер у входа в пещеру, прежде чем оглядеться вокруг. Неожиданно на земле упавшей звезды, где изначально не было ни единого монстра, появилась большая группа оборотней воинов. Каждый из оборотней воинов нес щит и оружие, глядя на группу Ши Фэна и обнажив клыки, с которых капала вонючая слюна. Они относились к Ши Фэну и остальным как к еде. Оборотень-воин, элита, уровень 27, энер 42000-42000. Хотя оборотни-воины были намного слабее огненных фурболгов, их было много. Они двигались группами чуть больше 10 особей, что делало их гораздо более трудными противниками, чем группа из 3-5 фурболгов. Лидер, что нам теперь делать? Сердце Блэки дрогнуло, когда он увидел, как сотни оборотней воинов медленно к ним приближаются. Сражаться, пока ищем выход, Ши Фэн не мог придумать ничего лучшего. С закрытым входом и внезапным появлением такого количества оборотней воинов, единственным планом, который у него было сражаться на бегу. Я открою путь. Танцующее пламя и летящая тень, прикройте меня. Роза, сосредоточься на контроле этих оборотней воинов. Основываясь на опыте Ши Фэна, все ловушки в божественном домене давали игрокам шанс на выживание. Если они найдут способ отпереть ловушку, они смогут сбежать, сохранив свои жизни. Между тем, ловушка перед ними была явно направлена на тех, кто не был знаком с системой свободного боя. Если бы все случайно использовали свои навыки, они бы убили себя, прежде чем нанести царапину монстрам перед ними. Следовательно, было бы безопаснее, если бы меры принимал только он сам. После чего Ши Фэн возглавил отряд и двинулся к району с наименьшим количеством оборотней воинов. Тем не менее перед ним все равно оставалось более дюжины элит. Увидев группу Ши Фэна, несущуюся к ним, оборотни воины открыли рты и завыли. Они подняли оружие и бросились на Ши Фэна. В этот момент другие оборотни воины также начали окружать Ши Фэна и остальных. Не надо драться, просто заманим их в одно место, а затем убьем. С этим приказом Ши Фэн принял бой с этими оборотнями воинами, возглавив свою собственную группу элит. Затем он обнажил клинок бездны и тень чистилища, размахивая своими мечами и посылая более дюжины лезвий света, чтобы поразить жизненно важные точки оборотней воинов. Скорость атаки Ши Фэна была чрезвычайно высокой. Хотя оборотни воины пытались защитить себя, мечи света Ши Фэна достигли монстров первыми. Один удар меча отправил оборотня воина, который был выше 2 метров ростом, назад, а над его головой появился урон в размере более 1000 НР. У Ши Фэна не было никакого желания продолжать борьбу. Послав дюжину или около того оборотней воинов в полет, он возглавил отряд и прошел мимо монстров. Если бы было возможно, Ши Фэн хотел прикончить этих оборотней воинов. Однако, если он это сделает, они окажутся в окружении еще большего количества этих элитных монстров. Если это случится, они не смогут сбежать, несмотря на все свои усилия. Так что Ши Фэн, танцующие пламя и летящая тень открыли путь для группы. 6 непрерывно продвигались вперед. Что касается оборотней воинов, неустанно их преследующих, водяная роза непрерывно бросала ледяные стены и ледяные сферы себе за спину, используя заклинания, чтобы уменьшить скорость монстров. Хотя оборотни воины не могли догнать их, количество монстров, преследующих отряд Ши Фэна, увеличилось более чем на 1000. Если Ши Фэн и остальные совершат хоть одну ошибку, они, скорее всего, потеряют свои жизни. Мы можем использовать местность впереди. Танцующие пламя, летящая тень, и я будем блокировать оборотней воинов за нами. Блэки, используй звезду света. Не имеет значения, как далеко ты ее направишь. Просто следи, чтобы мы не попали в зону действия. Ши Фэн постоянно наблюдал за окружающей местностью, пока бежал, и он заметил возвышенность. Тропинка там тоже была очень узкой. 2-3 человек вполне хватило бы, чтобы полностью перекрыть ее. Поэтому он поспешил к возвышенности. «Предоставь это мне, смотри, как я избавлюсь от этих волчат», — Блэки кивнул. Когда отряд вступил на узкую тропу, Ши Фэн и двое ассасинов развернулись лицом к приближающимся оборотним воинам. 20 метров, 15 метров, 10 метров. Наблюдая, как оборотни воины подходят все ближе и ближе, «Запускай», — крикнул Ши Фэн. Приготовившись, Блэки взмахнул посохом, и в следующее мгновение с неба спустилась звезда света. Одна за другой звезды бомбардировали 1000 с лишним оборотней воинов. Те, кто находился рядом с эпицентром катастрофы, получили более 7000 единиц урона, в то время как другие в непосредственной близости от заклинания получили более 3000 единиц урона. Оборотни воины имели 42 тысячи НР. Они могли выдержать лишь несколько волн падающих звезд, прежде чем умереть. Однако оборотни воины вне заклинания Блэки не были идиотами. Они не кинулись по глупости на территорию, охваченную действием заклинания. Вместо этого они стояли на месте, ожидая окончания. Хотя эффект звезды света был пугающим, заклинание забрало только чуть более 200 жизней оборотней воинов. Для армии, насчитывающей более 1000 особей, это было ничто. Но после того, как звезда света закончилась, полосы опыта Пати Ши Фэна взлетели до небес. Если бы они могли повторить этот процесс, то могли бы легко достичь 30 уровня за несколько часов. Прежде чем кто-либо успел перевести дух, десятки оборотней воинов бросились на узкую тропинку, воя и размахивая оружием. Из-за системы свободного боя Блэки не имел полного представления о зоне действия своего навыка. В результате оборотни воины, находившиеся в самом центре атаки, не попали в зону действия звезды света. К счастью, небольшая тропинка позволяла пройти только 5 или 6 оборотним воинам. Без колебаний Ши Фэн послал в приближающихся элитных монстров громовую вспышку первого порядка. По сравнению с громовой вспышкой нулевого порядка, навык первого порядка был намного более гибким. Независимо от того, было ли это с точки зрения скорости, мощности, расстояния или количества атак, все значительно улучшилось. Самое главное, Ши Фэн теперь мог использовать его для атаки горизонтально, увеличивая свою зону атаки. Голубая молния прорезала путь в мгновение ока, разделив монстра надвое. Вслед за этим еще одна молния устремилась к своей цели. После 5 последовательных вспышек молний, над десятками оборотней воинов появились поразительные повреждения. -1 624, -2 240, -3 136, -4 394, -6 152. Эффект громовой вспышки накапливался, и каждый последующий удар увеличивал ее урон на 40%. Если бы цель была поражена всеми 5 ударами молнии, общий урон был бы ужасающим. Однако мощь громовой вспышки не могла остановить этих обезумевших оборотней воинов. Они все равно бросались вперед, мало заботясь о своей жизни. Водяная роза взмахнула посохом, и внезапно на маленькой тропинке появились три ледяные стены, снижая скорость монстров. Блэки также скостовал адское пламя, и из земли показались темно-зеленые языки огня. Сразу же после этого Ши Фэн использовал рассечение земли первого порядка. Прежде чем эти оборотни-воины смогли добраться до Ши Фэна, они все погибли. С идеальным сочетанием сотрудничества шестерых игроков и благоприятной местности, им потребовалось не так много времени, чтобы добить тысячу с лишним оборотней-воинов. После уничтожения последнего оборотня-воина, тело Ши Фэна окутало золотое сияние. Наконец-то он достиг 25 уровня. Глава 436. Взлетевшая боевая мощь. Лидер гильдии, ты наконец достиг 25 уровня. Облегченно вздохнул Блэки, увидев, как золотое сияние осветило тело Ши Фэна. Ага, Ши Фэн горько рассмеялся. Выбрав класс святого мечника, я обречен медленно прокачиваться. Лидер, вот снаряжение для мечника 25 уровня ранга мифрила и чистого золота, которое мы для тебя припасли, сказала танцующее пламя, доставая из сумки несколько предметов экипировки. Она намеренно придержала эти предметы для Ши Фэна. Что касается другого снаряжения 25 уровня, она отправила его на склад гильдии. Скрытый класс Ши Фэна не был секретом среди основных членов нулевого крыла, как и класс астроманта фиолетового облака. Первоначально все завидовали и восхищались скрытыми классами, отчаянно ища наследие, которое дало бы им шанс получить скрытый класс. Но глядя сейчас на скорость повышения уровней Ши Фэна и фиолетового облака, их прогресс можно было описать только одним словом – медленно. Некоторые из членов команды, которые изначально были уровнем ниже Ши Фэна и фиолетового облака, за последние несколько дней в каньоне Белого Тумана превзошли их. Что еще более важно, их уровни сейчас были в районе 20-х. Когда они достигнут 30-х, 50-х или даже 100-х уровней, скорость прокачки этих двух, скорее всего, замедлится до скорости улитки. Когда другие думали о том, что они будут проходить уровень намного медленнее, чем другие игроки, они быстро отказались от своих намерений искать скрытый класс. Если в будущем они столкнутся с продвинутым наследием, они, конечно, сменят свои классы. Если нет, так тому и быть. В божественном домене уровни были важны. Более того, все бледнели при мысли о том, что хоть раз умрут как скрытый класс. Благодарю, Ши Фэн принял предложение танцующего пламени. Его нынешнее снаряжение в основном состояло из случайных предметов 20 уровня. Если он сменит их на экипировку 25 уровня ранга мифрила и чистого золота, его атрибуты значительно возрастут. Ши Фэн также достал из сумки пару огненно-красных сапог. В каждый изящный сапог было инкрустировано по три красивых кристалла огня, и обувь окружала ярко-красное свечение. Это были супертоповые сапоги среди аналогичного снаряжения данного порядка, которые Ши Фэн получил после убийства огненной лами. Огненные сапоги, латные сапоги, темное золото. Уровень 25, защита плюс 175, сила плюс 21, ловкость плюс 30, выносливость плюс 15, скорость передвижения плюс 8, сопротивление огню плюс 5, дополнительный навык, огненный порыв, увеличивает скорость движения на 100% в течение 10 секунд, время восстановления, 2 минуты, сапоги стоили не меньше 30 золотых. Поскольку Ши Фэн не соответствовал требованиям к уровню сапог, когда впервые получил их, он все это время держал их в своей сумке. После оснащения огненных сапог, атрибуты Ши Фэна взлетели еще раз. Он даже приобрел новый навык «Огненный порыв». Это был обязательный навык как для побега, так и для преследования. Несомненно, огненные сапоги значительно увеличили подвижность Ши Фэна. Лидер, что это за сапоги? Они такие красивые. Увидев огненные сапоги на ногах Ши Фэна, водяная роза не удержалась от вопроса. Не только водяной розе было любопытно, танцующие пламя и фиолетовое облако смотрели на эти сапоги точно так же. Женщины всегда любили красивые вещи. Я получил эти сапоги, убив верховного лорда в пещере бога огня. Однако вы, девочки, маги и ассасин, поэтому вы не можете их экипировать. Иначе мы бы вернулись и караулили новых верховных лордов. Даже с его опытом в бесчисленных битвах, Ши Фэн извивался под напряженными взглядами трех красавиц. В конце концов, у него не было выбора, кроме как показать данные огненных сапог. Когда все увидели атрибуты сапог, Они были ошеломлены. Лидер гильдии, это предмет темного золота 25 уровня, глаза летящей тени чуть не выскочили из орбит от шока. Первоначально он думал, что огненные сапоги были снаряжением 25 уровня чистого золота. В конце концов, с тех пор, как они начали убивать монстров 25 уровня и выше, лучшее снаряжение, которое они получили, было 25 уровня чистого золота. Эти атрибуты удивительны, с завистью проговорил Блэки. Его не особенно удивило, что огненные сапоги были ранга темного золота. Лидер гильдии, а когда это вы убили верховного лорда 25 уровня? Недоверчиво спросила водяная роза. Когда танцующие пламя и остальные услышали вопрос водяной розы, они внезапно осознали вес слов Шифена. Нулевое крыло только недавно вошло в каньон белого тумана. Основываясь на поведении Шифена, он получил огненные сапоги задолго до входа в каньон. Однако только верховные лорды имели шанс сбросить темно-золотую экипировку. Кроме того, поскольку огненные сапоги имели требование 25 уровня, Шифену как минимум пришлось бы убить верховного лорда 25 уровня. Между тем, поскольку Шифен всегда действовал независимо, это означало, что он, скорее всего, убил верховного лорда 25 уровня сам. Возможно ли что-то подобное в божественном домене? Если я правильно помню, это было примерно в то время, когда я был на 15 уровне, сказал Шифен, немного подумав. Но я использовал некоторые специальные методы, чтобы победить эту огненную ламию. Если бы это было прямое столкновение, она бы мгновенно меня убила. Поразительно, бесчеловечно. Лидер гильдии, ты слишком неискренен. Мы все в одной лодке, но ты все равно хранишь так много секретов. От шока и удивления водяная роза и остальные потеряли дар речи. Все они прекрасно знали, насколько могущественен верховный лорд. Они также знали, как немыслимо трудно убить верховного лорда. Команда из 50 человек не имела ни единого шанса против одного такого, а тем более соло-игрок. Даже если Шифен использовал какой-то особый метод, чтобы убить такого монстра, это все равно был удивительный подвиг. Оказывается, лидер гильдии все это время скрывал свою силу. Похоже, теперь мне придется работать еще усерднее. Помимо шока, танцующее пламя также испытывало разочарование. Она мысленно посетовала на недостаток сил. Первоначально она думала, что находилась на небольшом расстоянии от Шифена. Теперь она поняла, что разрыв не только нисколько не сократился, но даже стал шире. Но это откровение не обескуражило танцующее пламя. По крайней мере, теперь она могла видеть, насколько велик разрыв. Вскоре после того, как водяная роза и остальные вновь высказали свое мнение о силе Шифена, по всей земле упавшей звезды эхом разнесся ужасающий рев. Это волчий вой. Кажется, звук приближается. Босс пришел отомстить за то, что мы убили волчат. Водяная роза и остальные не были обычными игроками. Их пять чувств были очень остры. Только по звуку они чувствовали приближение опасности. Между тем, все, что могло внушить такое чувство, не было типичным монстром. Все сразу же насторожились, выискивая любое движение. Монстр, направляющийся к нам, по крайней мере, имеет ранг лорда. Все, отойдите назад. Шифен чувствовал угрозу смерти. Когда человек достигал таких характеристик, он мог определить силу врага по степени опасности, которую инстинктивно ощущал, даже не видя своего врага. Если бы это был вождь, хотя Шифен ощущал бы опасность, он не чувствовал бы угрозы смерти. Для него чувствовать такую угрозу означало, что приближающийся монстр был, по крайней мере, лордом. Пока все спокойно ждали прибытия врага, Шифен извлек из своей сумки фрагментированный легендарный предмет «Дыхание небесного дракона». Ранее интеллект Шифена был ниже требуемых 120 единиц, поэтому он не смог экипировать этот предмет. Но сейчас он наконец обладал достаточным количеством очков этого атрибута. Поскольку у него был класс первого порядка, он получал 8 бесплатных очков атрибутов каждый раз, когда поднимал уровень. Кроме того, клинок бездны также давал ему по 2 очка за каждый уровень. Золотые стигматы также дали ему 10 бесплатных очков атрибутов и поднимали все атрибуты на 5 очков каждые 5 уровней. Когда Шифен достиг 25 уровня, он получил в общей сложности 20 бесплатных очков атрибутов. Увеличив свой интеллект до 120 очков, он добавил оставшиеся очки в силу. Требования для оснащения дыхания небесного дракона составляли 200 силы, 200 ловкости и 120 интеллекта. Сила и ловкость Шифена уже давно превысили 200 очков. Они даже превысили 300. Теперь, когда его интеллект достиг минимального уровня, он мог вооружиться дыханием небесного дракона. Такая сила. После оснащения дыхания небесного дракона, Ши Фэн мог чувствовать, как неизмеримая сила течет в него из фрагментированного легендарного кольца. Хотя это был не первый раз, когда он экипировал предмет, кольцо все равно давало его уму ясность, которой у него никогда не было раньше. Он также чувствовал тепло и легкость, сила вытекала из его тела. Казалось, он способен уничтожить все и вся на своем пути. Глава 437. Боевая мощь второго порядка. Когда вой приближался, он становился более целенаправленным. Взгляды ребят были прикованы к многочисленным каменным колоннам перед маленькой тропинкой. Никто из них даже не взглянул на добычу, которую сбросили тысячи оборотней воинов. Не потому, что Ши Фэн и другие не хотели, а потому, что они не могли себе этого позволить. Они все испытали, насколько могущественным и хитрым был монстр ранга лорда. Даже элиты умели устраивать засады на игроков, не говоря уже о лордах. Пугающим аспектом лордов было то, что они знали, как найти слепые пятна игрока, нанося смертельный удар. Ранее главный МТ нулевого крыла, Кала, несколько раз чуть не погиб в засаде лорда. Если бы не вызывающий небеса навык щита световой дуги, дуги времени, Кала умер бы по меньшей мере полдюжины раз. Сейчас ни у кого из отряда Ши Фэна не было такого мощного навыка. Они только искали бы смерть, если бы двинулись вперед, чтобы забрать добычу. Через некоторое время вой прекратился. Мгновенно аура смерти окутала отряд, и воздух вокруг них словно застыл. «Где же монстр?» — спросил Блэки, смутившись, когда ничего не появилось. Скорее всего, он спрятался. Каменные столбы впереди — идеальное прикрытие, и весьма вероятно, что монстр ищет возможность нанести удар, ответил летящая тень, который использовал стелс. Лидер гильдии, мне следует разведать обстановку и провести расследование. Нет, он уже направляется к нам, ответил Ши Фэн, качая головой и обнажая клинок бездны и тень чистилища. С мрачным выражением лица он сказал: все, приготовьтесь к битве. Летящая тень и танцующее пламя, прикрывайте меня. Облако, сосредоточься на исцелении. Роза и Блэки, используйте свои навыки контроля, но не тяните слишком много агро. Этот монстр намного сильнее, чем вы можете себе представить. Он приближается, но я этого не вижу. Водяная Роза осмотрела местность перед собой, не обнаружив никаких следов монстра. Это нормально, что ты его не видишь. Сейчас он в стелсе. Даже я едва могу разглядеть его размытую фигуру. Благодаря дыханию небесного дракона, Ши Фэн значительно улучшился во всех областях. Тем не менее он почти упустил присутствие своего противника. Стелс, серьезно? Когда остальные услышали слова Ши Фэна и увидели его серьезное выражение лица, они немедленно встревожились, осматривая свое окружение. Лорд, который мог использовать стелс, это был худший кошмар игрока. Один единственный неосторожный момент может привести к их смерти. Не смея рисковать, Ши Фэн немедленно активировал всеведущие глаза. Он сразу же обнаружил маленького, покрытого красной шерстью оборотня. Этот красный оборотень держал в каждой руке по два черных, как смоль, пилообразных кинжала. Лорд уже добрался до небольшой тропинки и был от них менее чем в 30 метрах, медленно приближаясь к группе. Багровый теневой волк, редкий лорд, уровень 28, хп 1000000100000. Редкие лорды не были столь могущественны, как верховные лорды, и с точки зрения атрибутов они были такими же, как обычные лорды. Однако редкие лорды обладали дополнительным врожденным навыком.